Аквилон. В память господину Бенедиктову. Сердцем грустным, сердцем полным, Дувр оставивши, в Кале я по ярым гордым волнам полетел на корабле. То был плаватель могучий, крутобедрый гений вод, трехмачтовый град плавучий, стосаженный скороход. Он, как конь донской породы, шею вытянув вперед, грудью сильной режет воды, грудью смелой в волны прет. И, как сын степей безгранных, мчится он поверх пучин на крылах своих пространных, будто влажный сарацин. Гордо волны попирает море страшный властелин и чуть-чуть не досягает небо чудный исполин. Но вот-вот уж с громом тучи мчит Борей с полночных стран. Укроти свой бег летучий, вот соленых ветеран. Нет, гигант грозе не внемлет, не страшится он врага. Гордо голову подъемлет, вздулись верви и бока, и бегун морей высокий, волнорежущую грудь пялит волны и широкий прорезает в море путь. Возшумел Борей сердитый, раскипелся, восстонал, и весь пеною облитый набежал девятый вал. Великан наш накренился, бортом воду зачерпнул, парус в море погрузился. Богатырь наш потонул. И страшный когда-то рестатель морей победную выю смиренно склоняет, и с дикою злобой свирепый Борей на жертву тщеславие взирает. И мрачный, как мрачный север ночи, он молвит, насупивши брови на очи: все водное водом, а смертное смерти, все влажное влагом, а твердое тверди. И послушные веленьем ветры шумом понеслись, парус сорвали в мгновенье, доски с треском сорвались, и все смертные уныли, сидя в страхе на досках, и неволею поплыли, колыхаясь на волнах. Я один, на мачте сидя, руки мощные скрестив, ничего кругом не видя, зол, спокоен, молчалив. И хотел бы я во гневе морю грозному в укор стих в моем созревшей чреве изрыгнуть водам в позор. Но они с немой отвагой мачту к берегу гоня лишь презрительною влагой дерзко плескают в меня. И вдруг, о спасенье своем помышляя, заметив, что более не слышен уж гром, без мысли, но с чувством на влагу взирая, я гордо стал править веслом.